Совсем немного, не так уж мало, нужно воли и смелости, чтобы закрутились вокруг своей оси и елочки платиной, сверкая на этом празднике жизни, попав в яблочко 21 век. И еще. Человечеству, что убивает воображение, однообразие реальности, часовые стрелки, пропадает в собственной бетонной жизни многоточие, загипнотизировав себя, время, вечность. Современная поэзия Кэтган.